Я взял тебя на работу, потому что решил тебе помочь, хотя ты мне был не нужен, а сейчас ты мне и подавно не нужен. Я стоял и молча смотрел на него. Зайдешь сегодня днем ко мне в контору и получишь расчет. Так кончил он и повернулся, желая уйти. Значит, это меня решили рассчитать. Теперь я понял намеки Гринхуссена. Должно быть, фру Фалькенберг не могла больше терпеть, чтобы я торчал у нее перед глазами и напоминал ей о доме. Вот она и заставила инженера прогнать меня. Но разве я не проявил по отношению к ней столько такта тогда на станции? Разве я не отвернулся, чтобы не узнать ее? Разве я хоть раз поздоровался с ней, когда встречал ее в городе? Разве моя деликатность не заслуживала награды? И вот молодой инженер с чрезмерной запальчивостью отказал мне от места прямо посреди улицы. Мне кажется, я хорошо его понимал. Уже много дней он все откладывал и откладывал это объяснение. Целую ночь он набирался храбрости и, наконец, спихнул его с плеч. Может быть, я несправедлив по отношению к нему? Может быть. И я пытался направить по иному руслу ход своих мыслей. Я снова вспомнил, что он молод, а я стар, и что мной наверняка движет просто зависть. Вот почему я не ответил колкостью, как собирался, а сказал только: «Хорошо, тогда я выложу провизию из коробка». Но инженер хотел до конца использовать благоприятную возможность и припомнил мне историю с чемоданом. «А вообще хорошенькая манера отвечать нет, когда я что-то приказываю», — сказал он. «Я к этому не привык. И чтобы это впредь не повторялось, будет лучше, если ты уедешь». «Ладно», — говорю я. Я вижу белую фигуру в окне гостиницы. Верно, это фру Фалькенберг наблюдает за нами. Поэтому я и ограничиваюсь одним словом. Но инженеру вдруг приходит в голову, что расстаться со мной на этом месте ему все равно не удастся, ведь я должен прийти за расчетом, и мы неизбежно встретимся еще раз. Поэтому он меняет тон и говорит мне: «Хорошо, зайди ко мне за жалованием. Ты уже прикинул, сколько тебе следует?» «Нет, решайте сами, господин инженер». «Верно, верно, инженер умиротворен. Вообще-то говоря, ты человек хороший, и я ничего против тебя не имею, но бывают обстоятельства, и кроме того... Это не мое желание. Ты ведь знаешь, бабы. Я хочу сказать, дамы. Ах, как он был молод! И как не сдержан! Ну ладно, с добрым утром!» Он вдруг кивнул мне и ушел. День промелькнул незаметно. Я ушел в лес и так долго просидел там в полном одиночестве, что не успел зайти к инженеру за расчетом. Впрочем, дело могло и обождать. Я не спешил. Куда же теперь? Я не испытывал большой симпатии к этому городку, но теперь он кое-чем привлекал меня. И я охотно задержался бы здесь на какой-то срок. Между двумя людьми, за которыми я пристально наблюдал вот уже несколько недель, начались нелады. Кто может знать, что будет дальше? Я даже собирался пойти в учение к кузнецу, лишь бы иметь повод остаться. Но работа привяжет меня на целый день, лишит меня свободы, это первое. А второе — учение отнимет несколько лет моей жизни, а их у меня осталось впереди не так уж много. Я предоставил времени идти своим чередом. Снова настали солнечные дни. Я снимал всю ту же комнату, привел в порядок свою одежду, заказал себе у портного новый костюм,